Пазнаёмімся са зместам аднаго з выпускаў за 1840 год. «Медный крест», «Стихи», «Росчий огонь», басня Крылова, путевые письма из Англии, Германии и Франции, история нынешнее состояние Черногории, дело под Витебском и действия князя Багратиона от Несвязя до Мстиславля. Под рубрикой «Смесь» друковались нотатки «Резиновая лодка» и «Похищение ребенка орлом». Аматорам добра подъесть, до яких, признаюсь, я налезу и сам, пропоную тыднёвое обеденное меню полоцких кадетов за 1841 год. Понеделок. Суп бульбяный, отбивная с яловичины, пироги со свежей капустой и яйками. Авторок. Капуста, яловичина под соусом с бручки и моркви, кныши ватрушки. Середа. Локшины, яловичина под бульбяным соусом, пироги с вареньем. Четверг. Суп манный, смаженная яловичина с гурками, пироги с рецкою кашей. Пятница. Суп бульбяный, отбивная с яловичиной, слоеные пироги с капустой и яйками. Суббота. Суп с коранёв, яловичина с бульбой, рысовая каша с маслом. Неделя. Капуста и до яе пироги с грецкою кашей. Смаженная яловичина с гурками, слоеные пироги с вареньем. Штораніцы выхованцам давали яшчэ збітень с булкой. Автор, выдаденный в 1910 году книги «Полоцкий кадетский корпус», подполковник Василь Викентьев, называя это меню малоразнообразным. Треба мерковать, что недохоп был выправленный. До речи, у великой столовни со склепенистой столью с часов иезуитов висела величезная копия Сикстинской Мадонны Рафаэля, что неизменно выкликало раздражнение у корпусных православных святаров. Подобные, как два боты, кадетские будни, наприконці снежня осветляла радость колядных вакаций. На полоцких улицах звенели бомы присланных по хлопчуков коней. Подлетки марили, як дома под захопленными позерками сестер и молодших братов выйдут до святочного стола в своих темно-зеленых мундирах с червоными каунерами и погонами, золотыми галунами и нашарованным до бляску гербовыми гузиками. Отпускали только тих, чьи батьки жили не далей, чем за 75 верстов. Але на каляды корпус пустел. Большасть выхованцев походила с былого полоцкого воеводства. Еще один просвет в одностайности – первый летний поход с биваком. Кадетские роты в полном узброении шахтовались на корпусном пляце. Выгляд они имели самовитый и досыть воявничий. Мундиры и киверы, стрельбы – на пасах с червоного юхту, лакованные ладунки с патронами и гранатами, ранцы с блешанными беклашками. Здарались у строго регламентованном житті и подеи непредугледженные. Одное червенское ночи 1837 года загорелся приватный дом на пляце. Ветер мкливо разносил полымя, и за 3 години пожар знищил у городе 300 домов. Кольки разов за ночь загорался и двухповерховый будинок корпусу, але его удалось выратовать. Тады ж у червені Двина затопила береговую частку городу и шмат прибережных вёсок до мястечек. Корпус збирал погорельцам и ахвярам поводки гроши. 1839 год. Первый выпуск у столичный дворанский полк, где кадеты проходили адмысловый курс и отрымливали офицерский чин. У сувязи с гэтым выхованцы не разъехаліся на летние вакацыі, а жылі ў лагеры за Віцебскай заставай и провялі маневры. Паходным маршам прайшлі праз вёску Гараны и форсировали раку Обаль. Услед за гэтым 8 вялікіх тарантасаў павезлі выпускнікоў у Санкт-Петербург. У траўні 1845 году Полацк наведаў Мікалай I. Агледзеўшы Мікалаеўскі сабор, ён накіраваўся да кадэтаў. Тых развяли па ротах и поставили при ложках. Его великость зазернул у класы и в рекреационную залу гренадерской роты, прошелся по спальнях. Выхованцу Нагорному он загадал распрануться и снять шкарпетки. Поглядевши на кадетовы ноги и белизну, цар, повернувшись до генерала-адъютанта графа Орлова, зазначил: «А они почище нас с тобой». У спальні мушкетёрской роты Миколай пытался у кадетов прозвище и звирал их шильдочками над ложком. Сэнс гэтай процедуры застаецца для меня загадкою. Пасля отбылися показальные выступления. Во время учения было произведено 36 перестроений, и, несмотря на нестерпимый зной и на усталость, кадеты, одушевленные присутствием обожаемого монарха, были бодры, внимательны, и ни один из них не оставил строя. Задоволенный император узнагородил директора корпуса Федора Ариуса орденом Святой Ганны первой ступени. 1848 год. У Полоцк пришла сбирать свой страшный урожай холера. Гадаванцев поселили у наметах у корпусном саде. Полная изоляция от городу допомогла выратовать усіх подлетков, а вось поручник, князь Путятин и некалькі нижних чинов стали ахвярами поморку. 1850-й запомнился корпусу уделом в открытии помнику героям войны с Наполеоном. Праз 4 годы кадеты оплакивали Миколая I и просягали новому цару Александру II. Ішла Крымская война. На чорных мармуровых досках у корпусной церкві з'явіліся імёны выпускнікоў, што загінулі на севастопольскіх валах. Капітан Миколай Федотов, поручники артылерии Василь Маркевич, Андрей Писаревский и Александр Бушковский. Кадеты собрали на потребы пораненных и изнявеченных моряков Черноморской эскадры 163 рубли 80 копеек. Гэтым часам директором стал генерал-майор Павел Кінович, нястомный змагар за дисциплину и моральность. Ён забаранил выходы в город без сопровождения, загадал покарать росками кадета, які залез у селянский город по репу и моркву. Одночасово генерал клопотился и про пернік, запрошал заезжих артистов, на маслинку кадетов катали на тройках. У корпусе отчинили адмысловые классы, выпускники яких одразу поступали на войсковую службу прапорщиками. Тут разом с агульно-адукацийными дисциплинами выкладались военные, тактика, артиллерия, войсковая история и фортификация. На лагерных сборах проводились практичные занятки в тактике, топографии, инженерной справе и освоивался грунтовный курс стрельбы. Дворяне с высшей средней эдукацией, а так само юнаки нешляхетского походжання с дипломом университета альбо институту могли отримать офицерское звание экстерном. Таким чином, с 1859 до 1861 год корпус дал российской армии 172 офицера.